Глава третья. Часть первая. Яна. Нахмурившись, я наблюдала за беснующимся эльфом. Страдал он очень натурально, как будто в его жизни только что случился настоящий коллапс, из-за которого все его существование потеряло смысл. Резко затормозив, Линар уставился на меня и свел брови у переносицы. «Ты человек!» — воскликнул он, с трудом сдерживаясь, чтобы не зарычать. — Это просто невозможно. Я не могу жениться на какой-то человечке. — Эй, давай вот без этого. Отступая, пробормотала я. Гостиницу-то я восстановлю, но замуж за тебя мне не надо. Ишь, нашелся герой-любовник. Хочешь... Я сейчас начну бегать по поляне и вопить. «Эльф! Эльф! Спасите! Помогите!» Линар недоуменно взглянул на меня, явно не понимая, о чем я говорю. «Да, я человек!» Ткнув пальцем в грудь, кивнула я. «И горжусь этим! А вот кто ты такой, еще предстоит понять. И если не хочешь остаться здесь навсегда, советую не называть меня человечкой!» «Уяснил?» «Да», — растерянно ответил красавчик. «Но разве ты не хочешь за меня замуж?» «Нет, конечно», — опешила я. «Единственное, чего я хочу, это отремонтировать эту гостиницу и свалить домой. А если ты будешь меня обижать, я могу и повременить с работами. Место здесь хорошее, лес вон какой густой. Могу на пару лет осесть в столь замечательном месте». «Я тебя понял», — выставив руки вперед, воскликнул мужчина. «Больше не буду называть тебя человечкой, только Яной». «И замуж я за тебя не пойду», — буркнула я. «Но...» — начал было Линар, но я не дала ему возможности договорить. «Никаких «но». Я восстанавливаю гостиницу, и мы расходимся, как в море корабли», — вскипела я. «А то, смотрю, у вас тут требования ко мне с каждым часом растут. Сначала отремонтируй портал, а теперь вдруг про женитьбу речь зашла. Я понимаю, что ты здесь целых 2 года один куковал, но это не значит, что я брошусь тебе на шею только потому, что ты красивый». Выпалив свой монолог, я развернулась к эльфу тылом и решительно зашагала к крыльцу, где меня уже дожидались еноты. Работники сукоризной взглянули на эльфа и, покачав головами, юркнули следом за мной. «Это ж надо быть таким самовлюбленным!» Так еще сказал пренебрежительно: «Я не могу жениться на какой-то человечке!» Как будто я ему повод давала думать, что у меня возникло хоть какое-то желание выйти за него замуж. Хам длинноухий! Влетев в свою комнату, подошла к окну и решительно задернула шторы, чтобы не видеть наглого мужчину, оставшегося стоять во дворе. Часть вторая. Тиалинариэль, район Далт. Владыка священного леса. Долгих 2 года я ждал этого момента и сейчас не мог устоять на месте, вышагивая по первому этажу полуразрушенной гостиницы. Джин затаился, пытаясь притянуть наследницу, которая станет моим билетом на волю. И я его не отвлекал, понимая, что второго шанса у меня не будет. Чтобы призвать этого бестелесного исполнителя желаний, я пообещал ему в жены свою первую дочь. В основном джинны именно этого и просили взамен своей помощи, и у меня было время подумать и понять, что другого выхода из сложившейся ситуации нет. Я не хотел этого делать, но если я не выберусь, у меня вообще не будет детей, и весь мой род канет в небытие. Услышав, что я хочу покинуть перекресток, Джин сразу сказал, что этого не получится сделать без хозяйки портала. Только наследница гостиницы сможет заставить это место напитаться силой и заработать как нужно. Но был еще один нюанс, который меня очень озадачил. Оказалось, что для того, чтобы выход в другие миры открылся, хозяйка этого места должна быть замужем. А так как кроме меня на перекрестке никого не было, именно мне предстояло отвести ее под венец. Я не был этому рад. Во-первых, у меня уже была невеста, которая осталась в моем мире. А во-вторых, я мог жениться только на той, что была воспитана в определенных традициях. А джин мог притащить женщину из любого уголка Вселенной. Успокаивало меня одно. Эльфийки достаточно сообразительны. И даже если мне достанется простолюдинка, я смогу помочь ей обучиться всему, что необходимо моей будущей жене. И да, про брошенную невесту мне тоже придется забыть. Но это не важно. Сейчас мне важнее найти выход из этого места. Я вздрогнул, когда зал озарился ярким светом, и в центр вывалилась невысокая фигурка, полностью перепачканная в какой-то саже. Казалось, что это невозможно, но я видел то, что видел. Девица была более чем неприятной. Узкое, черное от грязи лицо, выпученные глаза и странная повязка на голове, из-под которой торчали немытые волосы. Джин довольным голосом сообщил, что это наследница, и заявил, что сделал для меня все, что требовалось. «Отправь ее назад и принеси мне кого-то посимпатичней», — не стал церемониться я. «Ты хоть представляешь, кто я? Как я могу сделать то, о чем мы с тобой договаривались с этой... не знаю кем?» Но дух исчез, так и не исполнив мою просьбу. Взглянув на девушку, я вздрогнул, представив, что мне придется жениться на этой чернушке, и мысленно застонал. Она же, в свою очередь, нашла силы подняться и, совершенно не удивившись своему перемещению, стала убеждать меня, что скоро исчезнет. Наивная. Когда наверху раздался грохот, я отправил наследницу разбираться с работниками, а сам начал спешно думать, как выпутаться из сложившейся ситуации. Но в голову, как назло, ничего не приходило. Услышав пронзительный визг девушки, рванул наверх, где обнаружил ее на полу, обнимающуюся и тискающую пушистых вредителей, изводивших меня целых 2 года. Но это было не самым худшим, что случилось со мной в этот день. Пока я бесцельно бродил по двору, пытаясь придумать план спасения, на улицу выпорхнула девушка, успевшая смыть с себя всю грязь. И вот тогда я понял, в какую западню попал. Наследница не была эльфийкой. Она была обычным человеком. Только вела себя необычайно странно. Вместо того, чтобы умолять меня о браке с ней и клясться, что она станет самой лучшей супругой, хозяйка заявила, что не собирается выходить за меня замуж, и удалилась. «Да как такое возможно?» Заметив ее в одном из окон, я взглянул на девушку, пытаясь прочитать ее выражение лица, но эта нахалка задернула шторы, показывая, что не желает меня видеть. «Ну, Джин, попадись мне только. Я тебя отомщу за то, что ты натворил». Часть 3. Ян. Оказавшись в своей комнате, я первым делом решила привести ее в надлежащий вид. Несмотря на то, что я появилась в этом месте вся в саже, спать на грязной запыленной кровати я не хотела. Поэтому я отправила на поиск своих работников. Еноты оказались на кухне, точнее, на ее останках. К моему удивлению, еда здесь присутствовала, но только в виде субстанции, размазанной по стенам. И, конечно, благодаря пушистым недоразумениям. Ведь именно они сейчас вовсю развлекались в помещении, заставляя меня хвататься за голову. Парочка весело каталась на дверце холодильника. Еще несколько устроили битву овощами прямо на обеденном столе. Остальные хлопали дверьми кухонного гарнитура, создавая дикую какофонию и доламывая и так дышащую на ладан мебель. Посозерцав происходящее пару минут, я решила, что пора прекращать творимое безумие. «Прекратите!» — выкрикнула я. «Что вы делаете? Когда я сказала, что нельзя разрушать гостиницу, то имела в виду все комнаты, а не только номера для постояльцев». Еноты замерли, а после в течение каких-то пары секунд выстроились передо мной в шеренгу. Я строго посмотрела на каждого, показывая, что очень недовольна их поведением. И к своему удивлению увидела, как работники скромно потупили глазки в пол. «Вот шкоды. Вы четверо. Уберитесь здесь, а вы трое почините всю мебель в этом помещении. Остальные за мной», — скомандовала я, разворачиваясь и направляясь на выход. Провинившиеся остались устранять последствия своих шалостей, а остальные, путаясь у меня под ногами, последовали за мной. Вернувшись в свою спальню, я распределила часть енотов на уборку, а еще часть отправила стирать постельное белье и платье бывшей хозяйки. В принципе, если так дело пойдет дальше, то через пару месяцев мы восстановим гостиницу. «Вы?» «Да-да», — ткнула я пальцем в трех енотов, которые остались не при делах. «Приготовьте обед. Можете, например, сварить суп». Работники покивали и выбежали из комнаты, а я решила не мешаться уборке и направилась осматривать гостиницу. Скорее всего, здесь где-то должен быть кабинет. Надо бы туда заглянуть. Ремонт — это, конечно, хорошо, но как мне заменить вещи? И я не только про платье думаю, но и про серую мебель, которая создает уныние в этом месте. Добавить бы побольше красок, но сомневаюсь, что за углом имеется мебельный магазин. Да и денег у меня нет, если только прошлая хозяйка что-то оставила. Следуя по длинному коридору, я заглядывала в каждую комнату, наблюдая разруху, которая присутствовала везде. Не осталось ни одного целого номера, помимо моей комнаты. Интересно, а где же обитал эльф? Не в комнате же хозяйки? Или именно там и спал? Ну уж нет. Я не пущу его в свою кровать. Пусть даже не мечтает. Возможно, я смогу уговорить енотов найти время на починку еще одной комнаты, но если этот заносчивый тип больше не будет приставать ко мне с замужеством, тоже мне первый парень на деревне. Раз я человечка, значит, должна восторгаться и поклоняться этому вредному типу? Обойдется. Кабинет я все же нашла. Он оказался в конце коридора и был заперт. Конечно же, ключа под ковриком не оказалось, как, собственно, и самого коврика. Подергав пару раз ручку, я расстроенно выдохнула. Что ж, надо найти ключ. Думается, мне там есть что-то интересное.